Часы на башне вызванивают полдень. Сверяюсь с картой. Площадь совсем рядом. В небольших городах своя прелесть. В Дегоре пришлось бы брать экипаж для разъездов. Шестой дом — солидное здание рядом с городским управлением. Несколько отдельных входов. Но табличку «Нотариус» видно издали. Она сразу под латунным колокольчиком с орнаментом. Марик тянет меня к двери и дергает за шнурок. Только бы у господина Адери не засела почтенная дама, которой срочно потребовалось расписать наследство 30 своим племянникам. Замечает он, прислушиваясь к мелодии оперной арии «Помни о вечном». «Сегодня нам везет. В приёмной никого, кроме пухленькой курносой девушки, караулящей посетителей. Нас она сразу провожает к господину Адери. Я готовлюсь увидеть очередного сморщенного старичка, но с кресла поднимается пышущий здоровьем полный румяный мужчина. Удостоверение мы достаем, не дожидаясь просьбы. «Разыскники? Из Дегора?» — удивляется Адери. «В Эрске что-то случилось?» «Вчера убили Мирну Кушен». Судя по тому, как изумляется Арден, длинная улица не просто расположена далеко, но и выходит за пределы Эрска. «Жаль, жаль, очень жаль. Такая славная девушка, тактичная, воспитанная. А кто убил?» «Ведется следствие. Мы пришли к вам прояснить некоторые факты». «С удовольствием отвечу. Майша!» Девушка из приемной просовывает голову в дверь. «Майша, если кто-нибудь пожалует, извинись и перенеси встречу на послеобеденное время. Слушаю вас, господа». Майша исчезает не сразу, закрывая дверь целую минуту. Делаю глазами знак Марику. Напарник понятливо создает заклинание, защищающее от прослушивания. «Господин Арден, прошлой осенью вы удостоверяли завещание Мирны». «Я единственный нотариус в Эрске уже 30 лет», — приосанивается Арден. «До меня был господин Бугиш, но едва я начал практиковать, Бугиш отошел от дел. 93 года — почтенный возраст, знаете ли». «Вас не удивило, что госпожа Кушен при живых родителях завещала все благотворительному обществу?» «Нисколько. Вряд ли Мирна в таком цветущем возрасте всерьез задумывалась о последней воле, тем более о том, что она умрет раньше родителей. Ее завещание — дань моде. Прошлым летом все одинокие дамы оставляли свои сбережения библиотечному фонду, а 2 года назад — приюту для сирот в Миоре. Некоторые переписывают завещание каждый раз, как меняется настроение в обществе. Мирна поддалась влиянию. К тому же ей нечего было завещать. Вот если бы последнюю волю высказал Демис Кушен, она наверняка стала бы богатой наследницей». «А он не оставил?» В один голос выдыхаем мы с Мариком. «Братья Кушен ненавидели всякое упоминание о смерти. Что старший, что младший. Ладно, Сирил не мог предугадать, что погибнет. Это трагедия, несчастный случай. Но на столетнем юбилее Демиса ему многие намекали. Позаботься о невестке. Твоя благоверная ее по миру пустит. Он же лишь отшучивался. Не настолько Дайра жестока». «У Сирила тоже не было завещания?» «Как выяснилось, ему не было смысла его составлять. Младший брат жил за счет старшего. Только об этом не подозревала даже его жена. Сирил так свободно распоряжался деньгами, что все были уверены, что мастерская принадлежит обоим Кушенам». «Дайра Кушен более предусмотрительна, нежели ее супруг?» «Да, эта дама ничего не оставляет на волю случая. Свое состояние она давно отписала дочери, хотя...» Арден колеблется. Его глубоко посаженные глаза перебегают с Марика на меня. «После смерти Демиса госпожа Дайра сделала приписку. 25 миллионов отошли бы Мирне, при условии, что та не выйдет замуж повторно». Марик удивленно присвистывает. «Это очень большая сумма. По меркам Эрска — огромная. Видимо, Демис Кушен действительно знал свою супругу гораздо лучше остальных. Теперь в этом уточнении нет смысла. Вероятно, скоро госпожа Дайра пожалует вносить правки в документ». «Скорее всего». «Больше вопросов у нас нет». Арден любезно раскланивается и жадно смотрит на часы. Время обеденное. В приемной Майша, недовольная тем, что подслушать не удалось, для вида перекладывает бумаги. «Госпожа, вы не подскажете, где мы с коллегой могли бы перекусить?» Обращается к ней Марик. Голос напарника вкрадчив и обольстителен. На щеках Майши вспыхивает нежный румянец. Ее густые длинные ресницы трепещут. «Вкуснее всего кормят в Эрезии. Это соседнее здание слева. Там обедают все состоятельные господа Эрска. Господин Арден, ходит только туда». Марик благодарит Машу очаровательной улыбкой, чем окончательно ее покоряет. Теперь помощница нотариуса будет грезить магом, рыжим и обаятельным. «Не сопи так, осуждающий Ник!» — смеется Марик, когда мы покидаем контору. «Я не нарочно, это получается само собой». «Коварный соблазнитель разбил еще одно хрупкое девичье сердце», — притворяюсь сердитой. «Ты действительно голодный или хочешь обсудить дело?» «У меня от голода живот к позвоночнику прилип», — жалуется Марик. «Это вы, рыгорки, питайтесь воздухом и солнечным светом. Мне для поддержания резерва нужно плотно есть 3 раза в день, а не так, как вчера. Завтрак и жалкие перекусы. Хотя поговорить тоже не мешает. Ресторан занимает все здание. Посетителей тьма. Но расторопный официант замечает нас, едва мы заходим, и предлагает подняться на 2-й этаж. Наверху зал для особых клиентов. Здесь намного тише и спокойнее. Из окон открывается отличный вид на площадь. Пока Марик заказывает половину блюд из меню, я разглядываю Эрск. Несмотря на то, что все послевоенные города Варии выстроены по единому плану, каждый красив по-своему, с основательными каменными домами и прямыми широкими улицами. Нет ни убогих развалюх, ни узких кривых переулков, ни заброшенных тупиков. «Вам нравится наш город, госпожа Энджелис?» Вздрагиваю. Так бесшумно подкрадываться способны только рыгорцы, чтобы не почувствовалось даже дуновение воздуха. Варжа смотрит на меня с легкой иронией из-под ресниц, которым могла бы позавидовать Майша. «Он необычен. Все дома из белого камня. Очень красиво». «Это знаменитый рошенский известняк. Его здесь целые залежи. За несколько шагов вы не отличите его от мрамора, а стоит в 10 раз дешевле. Разительный контраст с рыгорским черным гранитом, правда? Госпожа Энджелис, обязательно попробуйте местный пирог с рыбой. Уверен, раньше вы не ели ничего подобного. Приятного аппетита». Варжес быстро уходит. Темный, тонкий, загадочный. «Интересный парень», — замечает Марик вскользь. «Кстати, я первый раз слышу, как рыгорец назвал что-то человеческое нашим. Ты собираешься заказывать рекомендованный пирог?» С трудом отрываю взгляд от изящной фигуры Варжеса. «Я не голодна. Ты хотел поговорить о деле?» «Выпей хотя бы чашку чая», — возмущается напарник. «Позже. Ешь, я буду рассуждать вслух». Просить Марика дважды не приходится. Он придвигает к себе тарелку с супом, пробует и расплывается в блаженной улыбке. «Вкуснятина! Ники, ты много теряешь!» На провокации я не поддаюсь. «Давай подытожим, что у нас есть на данный момент. Убитая мирно Кушен оказалась незаурядной особой. О ее характере можно рассуждать долго. Выделим факты, заслуживающие внимания. Первый. В банке на счету Мирны лежали жалкие крохи, зато в шкатулке драгоценности 1,2 миллиона, не меньше. Второй. У нее не было недоброжелателей, хотя она вышла замуж за самого завидного жениха Эрска, а потом открыто пользовалась благосклонностью его старшего брата. Третий. Дайра Кушен, якобы затаившая злобу на любовницу мужа, на самом деле продолжила оплачивать безбедную жизнь Мирны и даже включила ее в завещание, оставив 1/3 всего состояния». «Все очень странно», — соглашается Марик. «Разговаривать с набитым ртом неприлично. Мак, меня настораживают 2 момента. Если Демис Кушен знал, что Сирил не имел прав на его состояние, почему он испытывал чувство вины за то, что Мирна оказалась без средств к существованию? Допустим, это еще можно объяснить превосходными моральными качествами Демиса, хотя его обращение с женой свидетельствует об обратном. Но основное — найденные в шкатулке Мирны драгоценности. Это не безделушки за 1000 тысяч, которые покупают с зарплаты. Помимо кольца моей матери, среди украшений есть ожерелье из казарского жемчуга. Его цена 700 тысяч или больше. Никто не рискнет снимать такую сумму наличными. Просто переведут деньги на счет ювелирного магазина. Этого перевода нет. Демис расплачивался через банк с портными и цветочниками, а здесь утаил 1/2 годового дохода от мастерской, чтобы сделать невестке подарок? Да и это отразилось бы в выписке. Снижение прибыли вдвое сразу бросается в глаза. Марик перестает жевать. Замирает с ложкой в руке. «Ник, это тот самый жемчуг, что возят в Варию 3 последних года? Лисия, ну, та блондиночка из Велии, Намекала мне, как ей пошли бы сережки из голубого жемчуга. Потом сказала прямо: «Дари, иначе не буду с тобой встречаться». Я приценился и решил, что дешевле найти новую подружку. У Мирны не сережки с парой жемчужин, а полноценное ожерелье. Дэми смог себе позволить подобные подарки, но почему это не сказалось на счете в банке? Дальше кольцо. Его должна была оплатить уже Дайра. Она тоже не снимала деньги. Откуда Мирна взяла такие дорогие вещи? И почему при этом она слыла бедной? В наличие у Мирны тайного поклонника ты не веришь? Почему же? Охотно верю. Это первое, что приходит в голову. Она была красива, следила за собой, со вкусом одевалась. Большинство платьев из ее гардероба я смело надела бы на любое торжество у нас в замке. Тут другое, маг. Люди, особенно женщины, пристально следят друг за другом. Тем более, когда являются соперницами за внимание мужчины. Думаешь, Дайра Кушен не доложила бы мужу, что у его любимой невестки подарок от неизвестного воздыхателя, да еще баснословной стоимости? Или не изменила бы завещание, узнав о наличии состоятельного ухажера? Вспомни, деньги оставлены Мирне с условием, что она не выйдет замуж. Возможно, у Мирны и имелся сердечный друг, только она не держала бы его подношения на виду и вообще в доме. «Хотел бы я увидеть тебя в платье», — хмыкает Марик. «Что ж, первая зацепка у нас есть. Однако мне не дает покоя Макфакт, с помощью которого убили Мирну. Знаешь, давай ты сама побеседуешь с Варуш и местными сплетницами, а я вернусь на Северную улицу и направлю запрос в местное отделение службы магического контроля». «Что конкретно тебя беспокоит?» «То, что Макфакт с воздействием первой степени нельзя купить». Но можно договориться с магом, способным его создать. Хочу получить список всех сильных магов, практикующих поблизости. Да, я прекрасно понимаю, что никто из них не признается в нарушении закона, добавляет Марик, поймав мой скептический взгляд. Но, возможно, когда у нас появится кандидат в убийцы, связь именно с этим магом станет косвенным подтверждением. Это тебе ничего не даст. Если я подобью кого-то на преступление, то уж точно позабочусь, чтобы о моем визите не узнали. Найду мага в Дегоре, где их сотни, или заблаговременно съезжу в другие округа. Тут ты права. Мне вообще непонятно, зачем связываться с такой мощью. Чтобы убить человека, вполне достаточно Макфакта второй степени, из тех, что стоят в двигателе любого экипажа. Разобрал, достал, убил, преспокойно вставил обратно и отправился в ремонтную мастерскую. Мол, Макфакт разрядился. Мак, на такое не все способны. Я, например, даже не представляю, где в экипаже находится двигатель, не говоря уже о том, чтобы в нем ковыряться. И подозреваю, что большинство женщин и значительная часть мужчин не сильно от меня отличаются. Ладно, забудем про экипажи. Но если Макфакт прилегал непосредственно к коже, то для остановки сердца хватило бы и воздействия третьей степени. Зачем понадобилась запрещенная первой? Особенно учитывая, что его не так просто получить. Первый напрашивающийся вывод — убийца использовал то, что у него было под рукой. Или у него есть возможность безнаказанно добыть такой артефакт. Предположим, он дружит с магом или сам сильный маг. Невольно я гляжу в угол, где обедает Варжес. Вокруг мага вьется хорошенькая официантка, словно яркая бабочка вокруг цветка. Только цветок — черный рыгорский ирис, украшение сада избранных, недоступное людям. Если бы артефакт изготовил Варжес, он не стал бы привлекать внимание к смерти Мирны и вызывать разыскников из округа, отвечая своим мыслям. «Ему незачем прибегать к Макфакту», — добавляет Марик. «Магу Регорцу было бы проще случайно коснуться человека в толпе. Отсроченное проклятие, так это у вас называется. Оно оставляет след, который исчезает через день-два. И кто заметил бы этот след, Ники?» «Только Сея. Ты прав». Регор веками совершенствовал способы убийства, как и средства поимки убийц. Поэтому именно у нас возникли маги, которые развили одну единственную способность в ущерб всем остальным. В человеческих государствах маг может убивать безнаказанно. «А мы с тобой на что?» — обижается Марик. «Сколько магов мы отправили в тюрьму за 4 года?» 46. Из них 9 были осуждены пожизненно, именно за убийство, Ник. Маги — такие же граждане Варии, как и прочие. И тоже несут ответственность за нарушение законов. Марик допивает чай, с сожалением оглядывает пустые тарелки и призывно машет рукой официантке. Девушка в кружевной наколке понятливо приносит счет и подозрительно косится на меня. Сидит, ничего не ест. Впрочем, мне достаточно улыбнуться ей своей загадочной улыбкой. Официантку словно ветром сдувает. «Не пугай людей!» — смеется Марик. «Ты не представляешь, как жутко смотришься со стороны, когда пытаешься быть приветливой. Можно подумать, что сейчас ты проклянешь всех посетителей в зале». Он легко поднимается. Мне после такого обильного обеда было бы не шевельнуться. «Я буду в службе. Удачи со старыми перечницами». Официантка провожает его восхищенным взглядом. И вовсе не из-за щедрых чаевых. Марик нравится девушкам. И даже не потому, что он маг. Мой друг добрый, веселый, надежный, отнюдь не легкомысленный, каким кажется на первый взгляд. Эх, был бы он еще рыгорцем. «Вы так и не заказали пирог, госпожа Вярника». Сейчас Варшес подходит нарочито медленно. Ловлю его взгляд. Жадный, глубокий, манящий. Скольких девушек обманула эта наша особенность. Смотреть так, будто сейчас тебе признаются по меньшей мере в симпатии, а то и в вечной безграничной любви. «Я не успела проголодаться, господин Варшес». «Сделайте мне одолжение, Даррен. Как успехи в расследовании?» «К сожалению, пока все лишь сильнее запутывается. Из-за отсутствия улик придется опрашивать знакомых мирный кушен. Сейчас я собираюсь наведаться к госпоже Варуш. Не хотите присоединиться?» «Что со мной? Неужели Марик прав, и я глупейшим образом увлеклась?» «С большим удовольствием, Вероника. В эрской жизни радует разнообразием. К тому же, несмотря на всю трагичность, это убийство уязвило мое самолюбие. Мне бросили вызов, а я вынужден признать свое поражение». «Убийца хорошо подготовился. Раньше вы не знали поражений, Даррен?» «Последние 10 лет нет». Темные глаза опять призывно блестят. «Я знаю, это фальшь, обманка. 6 лет нас одинаково обучали вызывать желание и завлекать. В Регории редки настоящие чувства. Кому они нужны, когда жизнь ты проведешь с тем, кого выберут родители?» «Вероника, не думал, что спустя столько лет имена соотечественниц покажутся мне музыкой». Он опускает взгляд. Человек в похожей ситуации обязательно задал бы вопрос. «Почему вы покинули Регор?» Но между беглецами негласная договоренность, какими бы ни были причины, заставившие проститься с родиной, интересоваться ими не принято. Мы неторопливо выходим из ресторана на площадь. Солнце пригревает, словно и впрямь наступила весна. Растягиваю ворот. И то же самое делает Даррен, хотя его куртка напоминает скорее теплую рубашку. Смуглая кожа в вырезе заставляет сердце биться чаще. Даже по меркам Регора Даррен слишком привлекателен. «Куда убежал ваш напарник?» «Выяснять, сколько поблизости магов, способных создать магфакт первой степени». «О, он мог бы сэкономить время и спросить у меня. В Миоре господин Вейжен, в Ройске господа Дейпер и Арстер. В Рошине господин Скирен, но он уже стар и слаб. А его юному помощнику, Клаузу Найрику, такое не под силу». «И вы?» «И я», — легко соглашается он. «Это в Регоре я считался середнячком. Здесь, в Варии, требования гораздо ниже». «Великая война унесла жизни почти всех человеческих магов. Людям не из чего стало выбирать». «Зато посмотрите, за какой короткий срок они продвинулись во всех областях. Исчезли порталы, по дорогам ездят экипажи. Не стало магического преобразования, заводы выпускают изделия любой сложности. Дома не создают, а строят. Магических вестников сменила почта. Целительство достигло небывалых высот». «Но в основе всего находится все та же энергия. Макфакты являются сердцем. И экипажей, и заводов, и почты, и целительства. Разница лишь в том, что ими может пользоваться любой человек». «Вероника, сколько людей мог исцелить маг? Проложить порталов, построить домов?» «Да, Регор двигает горы, перемещается мгновенно. Исцеляет прикосновением. Но мощь мага, конечно. Перенос из одного конца Эрезии в другой потребует день отдыха. Вылеченная болезнь аукнется парой суток слабости. А создание дома из камня на неделю оставит без сил. Магия — это сложная работа по преобразованию энергии, которая требует больших затрат. Макфакты — чистая энергия, которую люди научились использовать. Один маг способен за день зарядить десяток крупных магфактов, и 10 экипажей ездит несколько лет, пока заряд не закончится. Целитель с магфактом может помочь 20-30 нуждающимся в месяц. Строительная бригада ставит дом полгода. Заложенный в фундамент магфакт придает ему прочность на века. Люди сделали из своей слабости силу. За ними будущее. Люди. Презрительно кривился отец. Ничтожные людишки. Брезгливо поджимала губы мама. Не упоминай при мне эту заморскую чушь. Наука никогда не заменит магию. Они еще приползут обратно. Они пожалеют. Тысячелетиями Эрезия подчинялась Регору. Мы владели миром, потому что все регорцы изначально маги. Сэй — результат искусственного отбора. У людей маги рождались 1 на 1000. Но людей было больше, намного больше. Им надоело быть рабами. И Великая война стала первой, которую Регор проиграл. Барьер, отделяющий бескрайнюю территорию Регора от остальных стран, разрушили. Нас оттеснили за море. Численность регорцев сократилась в 10 раз. В алый список полностью уничтоженных родов попало больше половины существующих в Регоре. Это произошло по простой причине. Люди смогли объединиться, а мы — нет. Вария, Локша, Казар, Сагал и Гереш сражались плечом к плечу. Враждующие кланы считали зазорным биться рядом. «Если бы Регор не был так разобщен, люди никогда бы не победили». Ироничная улыбка. Регор проиграл Виарника задолго до войны. Он веками стоит на месте, держится за устаревшие традиции. Магия не развивается, образованием детей занимаются родители. Девушек, простите за прямоту, вообще ничему не учат, кроме манер и домоводства. Кем бы вы сейчас были в Регоре, сиятельная Сея? Я ёжусь. Перед глазами возникает противное надутое лицо господина Саритейна Аржедиса. «Старый? Страшный? Дурочка, он сильнейший сэр Регора! Представляешь, какой властью будут обладать ваши дети!» Мамин возмущенный вопль до сих пор стоит в ушах. Это стало последней каплей. Виарника Энджелис, наследница главы рода, обрезала косу и той же ночью сбежала в Варию, пока ее не заперли в доме будущего мужа. Пришлось действовать быстро, без подготовки. Забрать с собой только то, что было на мне. Платье и личное родовое кольцо. Кольцо я продала в первом же приграничном городе. Это позволило мне спокойно добраться до Дегора и поступить в академию. Сиятельной Сеи Виарники больше не существует. Мой род вычеркнут из гербовника. Земли клана отошли Тену. Мне оставили лишь клочок, принадлежащий семье. И тот я продала. Если вы и дальше собираетесь звать меня по имени Даррен, то Ники или Ник. Это огромная честь для меня, Ник. Знаете, вам гораздо больше идет этот мужской вариант. Вы похожи на мальчишку-сорванца, который притворяется паенькой, или на сбежавшего с лекции студента. Примерный мальчик с хулиганским блеском в глазах. То есть на женщину я совсем не похожа? Хочу обидеться на него, и не получается. Доверительный, искренний тон, теплый, проникновенный взгляд. Я этого не говорил.